комнате не было ни колонн, ни мебели, за которой можно было бы спрятаться, и мне пришлось набраться смелости, чтобы пересечь ее вот так, в открытую. Однако люди, торчащие из стен, на нас не смотрели. Похоже, кроме жидкой пищи из кранов в их мире не существовало ничего. Я не мог не посочувствовать стражу подземной тюрьмы и девушке, управляющей лифтом, когда узнал про их обстоятельства. Но здесь... Я бы слишком мягко выразился, если бы назвал положение старейших трагическим. То, что кто-то здесь, рядом с этим кошмаром, испускает громкие вопли, бессмыслица какая-то. В любом случае, ясно, что это не друг. Алиса явно думала так же. На ее побледневшем лице проступила тень гнева, совсем не такая, как раньше. Алиса тихо пересекла комнату и заглянула в коридор. Я остановился у нее за спиной и тоже посмотрел, что там. В конце коридора, такого же удивительно узкого, как и предыдущий, была комната приличных размеров. Хотя и меньше, чем та, через которую мы прошли. Она была не ярко, но все же освещена, так что мы могли без проблем разглядеть, что внутри. Мое первое впечатление — какая-то совершенно нелепая комната. Вся мебель блестела золотом, от крупной комода и кровати до мелкой, круглого столика и тумбочек. Все ослепительно сверкало, отражая свет, и било в глаза даже с такого расстояния. На всем этом валялись либо торчали из ящиков игрушки. Колоссальное количество игрушек, больших и маленьких, самых разных типов. В основном это были мягкие игрушки кричащих расцветок. Куклы с пуговичными глазами и соломенными волосами. Звери, собаки и кошки, лошади и коровы. Даже какие-то отвратные монстры, которых я вообще не узнавал. Они были здесь, там, повсюду, на полу, на кровати, целые кучи. Еще были кубики, деревянные лошадки, музыкальные инструменты и тому подобное. Как будто сюда переехала лавка игрушек из пятого квартала Центории. И наполовину зарывшись во все это, спиной к нам сидел обладатель голоса. Ха-ха! Существо, деградировавшее настолько, что могло так бессмысленно орать, тоже можно было описать лишь как нелепое. Круглый. Шарообразная голова на почти шарообразном туловище, как снеговик. Только этот человек был не белый. Он был одет в костюм шута, красный справа и синий слева. На рукавах, покрывающих пухлые ручки, тоже шли продольные красные и синие полоски. Казалось, если вглядываться в это одеяние слишком пристально, глаза заболят. Круглая голова была белая и совершенно лысая, как у старейших, мимо которых мы прошли. Но в отличие от них, у этого она лоснилась от жира. И сверху на голове торчала шляпа, такая же олиповато-золотая на вид, как и мебель. Я придвинул лицо к уху стоящей впереди Алисы и спросил как можно тише. «Это и есть распорядитель?» «Да, это Чуделкин». Ответ девы-рыцаря прозвучал столь же тихо, но в нем слышалось нескрываемое отвращение. Я вновь уставился на спину, затянутую в костюм шута. Если это распорядитель, то он занимает равное положение с командующим Беркули, сильнейший спец по священным искусствам, одна из важнейших персон во всей церкви Аксиомы. Но несмотря на это, у него чуть ли не написано было на лице большими буквами слово «беззащитность». Похоже, все его внимание было сосредоточено на том, что он держал в руках. Что именно это было, я толком разглядеть не мог, мешала его круглая спина. Но похоже, что Чуделкин смотрел в здоровенный стеклянный шар. Короткие ножки распорядителя дергались, и он синхронно испускал всякие «а» или «хо», синхронно с мерцанием в шаре. И я-то был уверен, что у нас будет напряженный обмен репликами, а потом великая битва, как тогда с Дюсалбертом и Фанатио. Но что, черт возьми, мне делать сейчас? Пока я лихорадочно пытался что-нибудь придумать... Ход сделала Алиса, которая явно не в силах была сдерживаться. Она ринулась вперед, даже не пытаясь приглушить шаги. Впрочем, ей всего-то 5 шагов потребовалось сделать. Я отчаянно пытался догнать золотой шквал, ворвавшийся в комнату. Но Алиса остановила меня далеко позади. Раз, и она уже схватила Чуделкина за свободный ворот его шутовского наряда. Когда распорядитель крутанул головой, Алиса уже рванула его вверх. Алиса вытянула верещащего толстяка из моря мягких игрушек и подняла в воздух. В этот момент я наконец-то ее догнал и первым делом окинул взглядом комнату. Конечно, искал я Юджио, которого Чуделкин забрал из ванны, но его нигде не было видно. Слегка упав духом, я вновь посмотрел в центр комнаты, и мой взгляд упал на стеклянный шар, в который только что вглядывался распорядитель. Шар был как минимум полметра в диаметре. Там внутри, в вихре света, виднелось трехмерное изображение. Роскошные простыни. На них небрежно сидит девушка. Откинув в сторону согнутые в коленях ноги. Длинные серебряные волосы загораживают лицо, но тело ее полностью обнажено. Удовольствие от этой картины начисто пропало, как только я понял, что она и послужила причиной странных воплей Чуделкина. И тут я заметил, что перед сидящей девушкой есть еще кто-то. Я придвинулся, чтобы вглядеться повнимательней, но тут шар залила белая вспышка, и изображение исчезло. По-видимому, из-за того, что священное искусство оказалось прервано. Алиса, которой изображение не было интересно с самого начала, резко поднесла острие меча к самому рту болтающегося в воздухе шута и произнесла: «Отрежу тебе язык сразу, как только он начнет читать заклинание». После этого холодного предупреждения рот человечка, явно собравшегося что-то проорать, тут же захлопнулся. Фундаментальное правило подмирья. В начале любого заклинания должно произноситься «System Call», а значит, маг, загнанный в такое положение, теряет любые преимущества. Однако, все-таки я, глядя в лицо этому человеку, распорядителю Чуделкину, не выпускал из вида и его ручонки. Непостижимый. Я встречал немногих, к чьей внешности подходило это слово. Ярко-красные губы на всю нижнюю половину идеально круглого лица. Над ними курносый нос, глаза и выгнутые брови, напоминающие смайлик. Однако сейчас эти узкие глазки были выпучены до предела. Крохотные черные зрачки дрожали, вперевшись в Алису. Наконец, Чуделкин поджал толстые губы, из-за чего они стали напоминать рожок, и голосом, похожим на скрип ржавого металла, проговорил: «Ты, номер 30! Что ты здесь делаешь? Ты же должна была выпасть из башни и разбиться с одним из предателей! Не смей звать меня по номеру! Мое имя Алиса, и я уже больше не 30-я!» Засаленное лицо Чуделкина исказилось при этом ледяном ответе Алисы, и впервые за все время он покосился на меня. Его глазки, сжавшиеся было до узких дуг, распахнулись и стали полукруглыми. Из горла вырвалось хриплое дыхание вместе со словами: «Ты? Почему ты? Рыцарь Алиса! Почему ты не зарубила этого мерзавца? Он бунтовщик против церкви! Разве я тебе не сказал, что он подручный темной территории?» «Да, он бунтовщик, но он вовсе не из передовых сил страны тьмы. Он такой же, как сейчас и я». «Что? Что?» Чуделкин замахал коротенькими руками-ногами, смахивая на одну из кукол, которыми была набита комната. «Так значит, ты собираешься предать церковь? Ты, жалкое подобие рыцаря!» Возможно, он уже не видел меча возле его лица. Белоснежная кожа Чуделкина вмиг побагровела. Злобные крики, еще более скрипучие, чем раньше, разнеслись по комнате. «Никчемные рыцари единства! Всегда с вами так! А вы просто куклы! Просто куклы, которые должны делать то, что я вам приказываю! Как ты могла так поступить с ее преосвященством? Как ты посмела предать первосвященника, администратора?» Алиса отвернулась, чтобы на нее не попала брыжущая изо рта Чуделкина слюна, и холодно ответила, даже бровью не поведя: «А разве не церковь Аксиомы сделала из нас кукол? Это вы запечатали нашу память ритуалом синтеза, насильно внушили нам лояльность, заставили нас поверить в обман, что нас, рыцарей, призвали из Небесного Града». «Что? Чуделкин вновь изменился в лице. Из красного оно опять стало белым и захлопал губами. «Откуда ты знаешь?» «Похоже, несмотря на печать, какие-то следы воспоминаний, хоть и очень слабые, у меня сохранились. Я видела все это мельком, когда была в комнате совета старейших. Перепуганная девочка, исполненная тревоги и страха, связанная в центре комнаты. И старейшие 3 дня и 3 ночи читали много, очень много заклинаний, которые взламывали стены моей души. Вот что такое на самом деле ритуал синтеза. Мои слезы горя и отчаяния падали на каменный пол в той комнате, когда я была той маленькой девочкой». Несмотря на то, что Алиса явно сдерживала себя, лицо Чуделкина чудесным образом продолжало менять цвет с белого на красный и обратно, когда он слушал ее слова, острые как стальной клинок. Но в конце концов Чуделкин, возможно, единственный из совета старейших, кто сохранил самосознание, ухмыльнулся вульгарной, вызывающей усмешкой. «Да, все как ты сказала. Я это помню, как будто только вчера все было. Ты совсем юная, незапятнанная. Ох, какая очаровательная! Так плакала, без конца умоляла. Пожалуйста, не заставляйте меня забывать! Не заставляйте меня забывать тех, кого я люблю! Алиса глядела на Чуделкина, который отвратительным фальцетом изображал детский голос, и в ее глазу словно разгоралось пламя ярости. Но распорядитель продолжал свой провокационный монолог. Ну, конечно же, я помню, когда я вспоминаю то зрелище, мне даже сейчас хватает удовольствия на целую ночь. Когда тебя доставили сюда из какой-то там занюханной дыры посреди леса, то сначала 2 года растили как ученицу священницы. Ты была такая непоседа, вечно находила дырки в распорядке дня, сбегала поглазеть на праздник середины лета в Центории, но в то же время усердно училась, потому что верила, что если будешь достаточно много трудиться, то когда-нибудь сможешь вернуться домой. Но это все была полная ерунда. Как только твой уровень владения священными искусствами достаточно подрос, пришло время силового синтеза. Твое лицо все в слезах, когда ты узнала, что никогда не вернешься домой. Это было просто... мне даже захотелось превратить тебя в камень в таком виде и сохранить у себя в комнате как украшение навсегда! Слушая сочащиеся ядом слова Чуделкина, я не мог избавиться от дрожи в руке, держащей меч. Слышно было, как Алиса скрипит зубами. Однако она продолжила допрашивать распорядителя, не теряя самообладания. «Ты сказал кое-что странное. Силовой синтез, да? Значит ли это, что есть люди, которые идут на ритуал синтеза по доброй воле?» Глаза распорядителя превратились в щелочки, и он коротко рассмеялся. «О-хо-хо! Хорошие у тебя ушки! Знаешь, есть! 6 лет назад ты так упрямо отказывалась произнести заклинание, необходимое для обычного синтеза! Мой священный долг по-прежнему у меня дома. Мне незачем слушать ваши приказы и тому подобное. Да еще с таким презрением!» Эти слова были вполне в стиле маленькой Алисы. В этом я нисколько не сомневался, хоть и не знал ее тогдашнюю. Видимо, вспомнив прошлое, распорядитель раздраженно скривил губы и выплюнул. «Ты была такой дерзкой маленькой мерзавкой! Я даже думал разбудить ее преосвященство первосвященника, но, понимаешь ли, не мог этого сделать, прежде чем идеально подготовлю все к ритуалу! И потому у меня не осталось выбора! Пришлось временно отвлечь механических старейших от их обязанностей, чтобы вскрыть стены вокруг того, что было для тебя о как драгоценно! Ну, зато ты такое устроила, что я получил свою долю удовольствия!» Его пронзительный гогот смолк, как только острие меча душистой оливы придвинулось к самому лицу. так что осталось меньше сантиметра. Однако ухмылка и в глазах, и на губах сохранилась. Словари чистого чуделки нанесли в себе несколько важных кусочков информации. Мне, конечно, хотелось выслушать его ответы кое на какие вопросы, если только Алиса сможет сдержаться. Однако поведение распорядителя выглядело странным. Почему этот шут так свободно говорит о важнейших тайнах церкви? Ему бы следовало быть поосторожнее с провокациями, если он хотел, чтобы Алиса пощадила его. И не похоже, чтобы он ждал шанса на контратаку. Я молча собирался с мыслями. Чуделкин тем временем продолжил делиться воспоминаниями, будто я для него вообще не существовал. Начальная стадия силового синтеза завершилась, и тебя отнесли к ее преосвященству. Отнес никто иной, как я, признаю с гордостью. К сожалению, я не мог понаблюдать за тем, что было дальше, но в конечном итоге ритуал закончился, и ты пробудилась рыцарем единства, уверенная, что ты посланница богинь, направленная сюда из Небесного Града, как и все остальные рыцари. Я чуть от смеха не лопаюсь, когда слушаю, как вы, дурачки, чешете языками про этот ваш Небесный Град. Я заметил, что у Чуделкина, висящего в воздухе и болтающего без остановки, бегают глаза. Он как будто ждал чего-то. Неужели весь этот долгий рассказ нужен был лишь для того, чтобы задержать нас в этой комнате и выиграть время? Я решил сказать это Алисе, но дева-рыцарь заговорила мгновением раньше. Ее голос, более холодный, чем ледяной туман в громадной ванной, наполнил золотую комнату. «Распорядитель Чуделкин, я считала, что ты всего лишь несчастный шут, жизнью которого поиграла первосвященник. Жертва, как и рыцари единства. Но даже если так, похоже, ты нашел себе развлечение по душе. Полагаю, ты ни в чем не раскаиваешься. Твои истории начинают меня утомлять». Острие меча душистой оливы опустилось и уперлось в серединку круглого шутовского наряда, прямо напротив сердца. Блестящий материал упруго прогнулся под нажимом. Сейчас, если Чуделкин действительно хочет выиграть время, он должен выдать какую-нибудь новую информацию. Возможно, даже о местонахождении Юджо. Мой прогноз разлетелся вдребезги секунду спустя. Золотой клинок вошел в грудь распорядителя. Тот молчал, раскрыв рот, так и не закончив свою тираду. Узкие глазки раскрылись, красно-синий шутовской костюм натянулся, словно разбухая. Видимо, чтобы избежать струи крови, Алиса отвернулась. И тут произошло. Раздалось грандиозное бабах, и круглая туша Чуделкина взорвалась, как воздушный шар. Поток крови окрасил доспех Алисы в алый цвет. Нет, не окрасил. Что? Мы с Алисой воскликнули одновременно. Из костюма вырвалась не жидкость, а газ, ярко-алый туман. Он быстро распространился, закрыв от глаз всю комнату с игрушками. Монстры с такой способностью были и в Айнкраде. У них по всему телу набухала шкура, и стоило ударить их чем-либо, кроме дробящего оружия, как эта оболочка взрывалась, испуская дым, а сам монстр тем временем удирал. Освежив старые воспоминания, я рефлекторно рубанул мечом, как только увидел уголком глаза скользящую мимо длинную тонкую тень. Я ощутил некоторое сопротивление, но к моим ногам из тумана выкатилась всего лишь знакомая золотая шляпа. Я рванулся было в погоню, но едва я вдохнул, как очень ядовитый на вид туман обжег мне горло, и на меня напал дикий кашель. «Чуделкин!» — выкрикнула Алиса, прикрывая рот левой рукой, и кинулась за тенью. Чуделкин сбежал не в дверь, ведущую к совету старейших, а вглубь своей комнаты. С мыслью, что там не должно быть выхода, я задержал дыхание и тоже побежал, пригибаясь. Однако тут я увидел сквозь дымовую завесу, что золотой комод сдвинулся вправо, а за ним открыт потайной лаз. Мы заглянули как раз вовремя, чтобы увидеть, как тень с немыслимо худым телом и конечностями и круглой головой быстро-быстро удаляется. Визгливый смех достиг моих ушей, пока я продолжал кашлять. Для спектакля важны не только священные искусства, идиоты! Идиоты! Ха-ха! Идите, идите за мной! Я как следует постараюсь вас развлечь! Хо-хо! Смех все продолжался, как у сломанной игрушки, на фоне короткого, быстрого топотка.